Глава 24. Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу. Гарри Поттер и узник Азкабана. Мелания. Месяц назад я навсегда попрощалась с Джаредом. Наивно было рассчитывать на то, что после той передозировки я избавлюсь от наваждения, от своих чувств и зависимости. Легче не стало. Каждый день был борьбой с собственным вторым «я», которое мечтало послать все к черту и вернуться в его квартиру. Маленькая, беззащитная и хрупкая девочка внутри меня, одержимо любящая Джареда, еще не скоро опустит руки. Она плачет внутри меня и мечтает сказать Джареду, что мой уход был ошибкой, что я просто испугалась, что все, что я сказала ему тогда, правда, что я нуждаюсь в нем. Эта нескончаемая битва продолжалась изо дня в день, несмотря на то, что я сделала все, чтобы отвлечься от разъедающих душу мыслей. Рано или поздно эта агония прекратится, я знаю, она не может сжигать меня изнутри вечно, и я с нетерпением жду, когда уже все, когда наступит конец этим мыслям, тоске и страданиям. Когда не будет больше дороги назад, когда последний мост между нами и невидимые нити судьбы, которыми мы связаны, сгорят дотла. Джаред Саадат действительно станет моим воспоминанием. Скоро, очень скоро. Нужно просто дожить до этой минуты. Но я не предполагала, что судьбе мало, и она решила нанести мне новый удар. Добить окончательно, именно сейчас, когда в моей жизни нет человека, который мог бы поддержать меня, обнять и пообещать, что все будет хорошо. Банальные до ужаса, но иногда такие нужные, чтобы не сойти с ума от одиночества и боли слова. Я улетела в Майами в тот же день, когда ушла от Джареда, потратила всю премию за один проект в компании на круиз по Карибскому морю, отпросилась у вице-президента на месяц. На самом деле я не хотела никуда уезжать. Мне нравилось работать в компании Брайана, но побег был неизбежен. Я знала, что Джаред не сдастся просто так. Если бы я не улетела в тот же день, он бы нашел меня тем же вечером, и наша встреча закончилась бы еще одной последней дозой. Я бы не смогла устоять, сбежать, спрятаться. Когда я нахожусь с Джаредом в непосредственной близости, противостоять нашему притяжению все равно, что грести против течения и пытаться отплыть от обрыва. Бесполезно и глупо. Даже на лайнере я постоянно искала его в десятках лиц и не находила. Если бы я только еще раз его увидела. Но я улетела, сбежала. Нет ничего лучше, чем затеряться в открытом океане и каждый день менять свое местоположение одно за другим. Доминикана, Ямайка, Гаити и другие прекрасные места отвлекали меня от тоски, от чувства, что я сделала что-то не так. Я никому не сказала, куда уехала, даже Саманте. Отследить Джаред меня вряд ли смог бы. Судя по его небольшой квартире, он временно перешел в режим экономии. А Миру, который поджидал меня у такси тем утром, я четко разъяснила, что если еще раз увижу его рядом с собой, мне придется обратиться в полицию. А мне бы этого очень не хотелось. Мне ни к чему все эти разборки, я устала от войны. Исцеление от зависимости — это все, что мне нужно. Красивые пляжи, общение с беспечными путешественниками, развлекательная программа на круизном лайнере. Все это помогло мне не сойти с ума и перестать царапать стены, сходя с ума от тоски по Джареду. Мне нужен был мой мужчина. Иногда это переходило в болезненную отчаянную потребность снова ощутить его, кожа к коже, и услышать бархатистые нотки в голосе, низкий полушепот. Каждое воспоминание словно лезвие по оголенным нервам. Нужно было просто перетерпеть. Но 2 недели — крошечный срок для того, чтобы забыть все то, что было между мной и Джаредом. Каждый раз, когда я гуляла по палубе или стояла на носу лайнера, я вспоминала наши игры на яхте и о том, как все начиналось. Мужчины знакомились со мной, успешные, уверенные в себе, настойчивые. Корабль был переполнен достойными кандидатами для моего сердца. Я смотрела в их глаза и пыталась разглядеть все самое лучшее в них, таких неродных и безликих, но не могла почувствовать той связи, которую невозможно спутать ни с чем. Это чувство нельзя подделать. Однажды испытав его, вы уже не сможете жить, как раньше, выбирать разумом, не ощущая этой внеземной связи, которая возникает между 2 людьми. Я не знаю, почему так происходит, как возможно простить все и даже больше, и не хочу знать. Вопреки Наверное, это единственное слово, которое может объяснить мое чувство к Джареду. Люблю вопреки гордости и упрямству. Люблю вопреки тому, что он причинял боль. Люблю вопреки тому, что изменил меня, приручил, привязал, лишив свободы и воли. И страшно, страшно никогда больше не испытать подобной связи с другим. Остаться одной или еще хуже, быть с тем, кого выбрал разум, а не сердце. Многие так живут, почти все. Но для меня это подобно кошмару. Вернувшись из отпуска, я снова занялась работой, превратившись в карьеристку с пустыми глазами. Вышла из отпуска пораньше. Я брала на себя десятки проектов, чтобы у меня не было ни одной свободной минутки, чтобы подумать о Джареде, который, кстати, даже и не думал меня возвращать. Что ж, это к лучшему. Я ударила по его гордости, а это уже серьезно. Разве станет восточный мужчина бежать за девушкой, которая поманила его пальцем, пообещала рай, а потом ушла, не попрощавшись? Может, для Джареда это тоже было последней каплей, и он, наконец, понял, что может найти себе менее проблемную девушку, более послушную, как он всегда и мечтал. Такая будет целовать ему ноги, станцует на стеклах и не будет устраивать потом истерик. Сэм все время проводила вместе с Мэттом, Томас со своей невестой, и даже Николас нашел себе девушку. Я осталась одна. Сама всех оттолкнула. Я хотела съездить к родителям, чтобы снова почувствовать себя кому-то нужной и необходимой, но не представляла, что веская причина поехать в Бостон появится так скоро. Я шла с работы, когда мама позвонила мне. Ее голос сразу мне не понравился, я заподозрила самое худшее. Испугалась, что Эдвард снова потерял контроль и на этот раз добрался и до нее. Но судьба приготовила мне удар похуже. «Мелания, спустя столько лет, мне так жаль, дочка. Они нашли его». Всего три слова, по которым я сразу поняла, о ком говорит мама, о папе. Он погиб 11 лет назад. Все отошло на второй план, даже мысли о Джареде. Конечно, я знала, что папа погиб, но когда тебе говорят, что он пропал без вести, ты до последнего веришь, что рано или поздно он просто появится в твоей жизни, придет домой, рассказывая жуткую историю своего спасения. Например, что потерял память и понадобились годы, чтобы восстановить ее. Я до последнего надеялась, что так и будет, что каким-то чудесным образом жизнь предоставит мне возможность обнять его и уткнуться в сильное плечо. Когда он уезжал на восток, я даже не успела сказать ему, что люблю его. Была маленькая и не понимала, насколько все серьезно, и не представляла, что у меня больше никогда не будет такой возможности. Мой отец погиб 11 лет назад. Но сегодня умерла моя надежда, а вместе с ней и частичка меня, и ее не вернуть, не исцелить. Никогда и ничем. Я бросила работу и сразу уехала в Бостон, чтобы побыть с мамой. Эдвард уехал в длительную командировку в Вашингтон, поэтому мы целыми днями были вдвоем. Я засыпала у нее на коленках, ощущая себя маленькой девочкой. Дом. Спустя столько лет он у меня появился, незабываемое чувство. Когда тебя любят, когда мама гладит тебя по волосам, пока ты плачешь, когда она готова слушать о тебе сколько угодно и ей никогда не надоест. Только не хватает папы, которого мы потеряли слишком рано. Но мама слушала меня, слушала про Джареда и никого из нас не осуждала. Я все ей рассказала, почти все. Я просто говорила, не в силах остановиться. Мне необходимо было рассказать все это вслух. Казалось, что папа сейчас где-то рядом с нами, и таким образом я делюсь и с ним всем, что творится в моей душе. Мы не выбираем, кого любить, Мелания. Происходит так, как происходит, и нам остается только пытаться жить с этим, бороться или проигрывать. Тихо произнесла она после бесконечного рассказа. Мама ни слова не сказала в упрек Джареду. Наверное, я в нее такая странная. Знаю, что на моем месте она бы выбрала подобного мужчину. Она уже это сделала, связав жизнь с Эдвардом. Ты должна поступить правильно, оставив его в прошлом. И ты это сделала. Но разве твое верное решение принесло тебе счастье и облегчение? Он совершал ужасные поступки. И как мать я говорю, что ему нет прощения, но я не могу заглянуть в твою душу, чтобы понять, что способно излечить ее. Я просто хочу снова видеть тебя счастливой девочкой с горящими глазами. Такой тебя хотел бы видеть и папа. Живой, Мэл. И сейчас, когда ты рассказывала о своем Джареде, я видела в твоих глазах тот самый блеск, который давно погас, еще в детстве. Прости меня, милая. что все сложилось так, я не хотела, не буду отрицать, что огромная часть вины в случившемся лежит на мне. Мамочка, ну что ты? Не говори так. Сдерживая слезы, я прижимаюсь к ней сильнее, утыкаясь в плечо, гладя ее по мягким светлым волосам. Я любила только твоего отца и всегда буду любить. Его уход сломил меня. Я превратилась в жалкое подобие женщины, которую он полюбил. И только спустя годы время исцелило мое сердце. И сейчас снова эта новость. Он мне приснился, Мел, этой ночью. Я так скучала по нему, и тут все как наяву. А он сказал, что любит меня. Когда я спросила, почему он не злится на меня, Джордж только улыбнулся и повторил, что любит. Мне так нужны были эти слова. А потом он говорил о тебе, Мел, что гордится тобой. Ему нравятся твои работы, нравится, какой ты выросла и стала, и что больше всего. Он хочет видеть тебя самой счастливой. В конце мы уже мечтали о внуках. Жаль, что он никогда их не увидит. Увидит мама. Он всегда с нами. Я держу в руках его фотографию, медленно провожу пальцем по фигуре отца в военной форме. Мне не хватает его кулона. Я всегда держала камень в кулаке, когда чего-то боялась и страх отступал. Теперь нужно самой справляться с ним, самой бороться со страхом. Я чувствую, что твое решение уйти от Джареда было не окончательным. Просто слушай свое сердце. Гордость и обида, негативные чувства, и они мешают услышать тебе его голос. Не повторяй моих ошибок. Не знаю, мама. Теперь уже точно все кончено. Он даже не ищет меня. Думаю, что его мысли сейчас заняты какой-нибудь другой девушкой. Твой отец всегда говорил мне, что ты особенная. Ты светлая, моя девочка. Нам в жизни всем нужен свет и надежда на лучшее. Может быть, такому дьяволу, как этот мужчина, нужен был ангел? И мне жаль, что его выбор пал на мою дочь. Мы с мамой разговаривали до поздней ночи, а потом я ушла в свою комнату, где прошло не самое счастливое детство, и до рассвета рылась в своей коробочке. Я совсем забыла про нее. Но свою шкатулку я собирала с 5 лет, и там лежало очень много вещей, связанных с папой. Его галстуки, вырезки из газет со статьями о нем, его старинные письма мне и маме. Он писал их, когда мне и 3 лет не было. Я плакала, сидя на полу, без конца читая волшебные строки, которые выходили из-под его руки, и слышала внутри себя его голос. Будто он говорил со мной, успокаивал, поддерживал. Будто он был рядом, был тем самым человеком, чье все будет хорошо, помогало мне поверить в то, что все еще наладится. Что раны будут излечены, что любовь в моей жизни когда-нибудь будет приносить мне счастье, а не страдания и боль. Мои слезы перешли в болезненный вой, когда я прочитала одно из его писем, которое никогда раньше не видела прежде. «Поцелуй за меня на ночь мою милую девочку, моего светловолосого ангела, наш Малак. Я вернусь через 2 недели и не узнаю эту красавицу. Дорогая, скажи ей, что я очень люблю ее, и я рядом, несмотря на то, что сейчас я так далеко». Я не видела последних строк из этого письма из-за слез. И так и уснула на полу в обнимку со своей коробкой, в которой не хватало одной детали моего кулона. Если бы была хоть малейшая возможность его вернуть, я бы отдала в 10 раз больше, чем он стоит, чтобы вновь почувствовать его тяжесть на шее. Я не хотела оставлять маму одну, но мой незапланированный отпуск затягивался. Я не могу потерять работу теперь, когда это единственное, что заполняет пустоту в моей жизни. Иначе просто свихнусь, засяду дома за картинами в одной пижаме. К тому же я скучала по ангелу. Надеюсь, она не сильно обижается на то, что я так долго ее не навещала. Как только я вернулась в Нью-Йорк, я взяла на себя несколько проектов сразу и соглашалась на все развлекательные мероприятия, которые мне только предлагали. Сначала я ходила по улицам города, все время озираясь по сторонам. Но, к моему удивлению, Амир больше не преследовал меня. Через 2 дней я увидела в прессе статью о Джареде. Развлекается в Лондоне, не скучает. Желтая пресса. Но трудно не поверить фото, где он идет под руку со стройной блондинкой в элегантном наряде. Нашел девушку своего уровня. Поздравляю. И подпись. Арабский принц нашел свою любовь в Лондоне. Месяц прошел. Я себя потеряла, попрощалась с отцом, а он нашел любовь, живет и радуется. «Ну что, Джаред, эту красавицу ты тоже заставишь на стеклах танцевать?» Это было больно, очень. Я, конечно, и не хотела, чтобы он искал со мной встречи, пытался меня вернуть, наоборот, боялась этого. Но найти девушку моего типажа — это слишком. Он как назло. И ведь знал, что его сфотографируют, и я это увижу. Или у меня паранойя. Эти фотографии помогли мне поверить в то, что я все-таки приняла верное решение. Джаред, Лондон. «Ты снова здесь? Как сегодня себя чувствует твой приятель?» — спрашивает Амелия, стоя по другую сторону высокой решетки, окружающей вольер Кудра. «Мы оба находимся внутри, и мать с тревогой в серебристых глазах наблюдает за нами. Она ни разу не осмелилась войти внутрь и правильно делала. Неизвестно, как поведет себя хищник с незнакомым человеком. Я оледенею от ужаса каждый раз, когда думаю о том, что пережила Мел, когда Али бросил ее в клетку с моим тигром». Он плохо ест. Ветеринар сказал, что Кудра переживает из-за того, что оказался в новом месте. И климат ему не очень подходит, поясняю я, почесывая уснувшего хищника за ухом. Столько месяцев, можно бы уже было и привыкнуть к новой обстановке, добавляю я. Ты же не привык, с печалью в голосе замечает Амелия. Я поднимаю голову, и наши взгляды встречаются. Почему ты так решила? Осторожно спрашиваю я. Мама пожимает плечами, делая шаг вдоль вольера. «Вчера у Милтонов ты вел себя идеально», — произнесла она, вздохнув. Я залюбовался ее ухоженным лицом и горделивой осанкой, не уставая удивляться, как Амелии удалось сохранить свою красоту после всего, что она пережила по вине моего отца. «Все наши друзья считают тебя настоящим англичанином», — она натянуто улыбается. «Забавно», — ухмыляюсь я. «Некоторые очень влиятельные семьи не отказались бы видеть тебя рядом со своими дочерями». «Я заметил твою склонность к сводничеству. Вчерашний ужин тоже был задуман с целью свести меня с Ванессой Милтон?» — с иронией спрашиваю я. «Я хочу видеть своего сына счастливым. Но он отчаянно сопротивляется. Чем не угодила Ванесса? По-моему, она в твоем вкусе и просто идеальная девушка». Амелия пристально всматривается в мое лицо. «Да, даже слишком», — скептически соглашаюсь я, вставая на ноги. Кудра рычит во сне, потревоженный моим перемещением. Я выхожу из вольера и запираю за собой клетку. Поворачиваюсь к матери, и мы идем с ней по дорожке вдоль просторного сада в сторону старинного особняка, в котором я провел последние несколько недель, пытаясь играть роль английского денди, вращаясь каждый день в аристократическом обществе и ведя занудные беседы с многочисленными гостями семейства Рис. «А Беттани тоже слишком идеальная?» «Скучная», — хмурюсь я. «Прошу, прекрати искать мне подружек. Я достаточно взрослый, чтобы делать это самостоятельно», — довольно прохладно произношу я. «К тому же скоро я вернусь в Америку, чтобы заняться новым проектом. Мои финансовые неурядицы рано или поздно закончатся, а я не привык маяться от безделья». «Ты мог бы открыть бизнес здесь. Я бы подняла связи и помогла тебе». «Я сам, мам». Рисковато говорю я и добавляю мягче. «Не обижайся, пожалуйста». «Как я могу обижаться, Джаред? Выбор всегда за тобой. Но что тебя держит в Америке? Если ты собрался начинать с нуля, то почему бы не здесь, рядом со мной?» «Не задавай вопросы, на которые я не могу ответить», — отвожу в сторону взгляд, замечая возле фонтана одну из своих бывших наяд. «Как дела у Захры и ее подруг?» — сухо осведомляюсь я. «Отлично». Я устроил их на курсы английского, чтобы девушки могли усовершенствовать язык. Они стали брать выходные и выбираться в город. Осваиваются потихоньку. Но сначала им было очень сложно. Я с трудом уговорил их не носить абайю в доме, а потом и в саду. Сейчас, как видишь, им хватает только платка на волосах, чтобы показаться на глаза другим людям. Свобода, она опьяняет. Стоит вздохнуть и уже не остановиться. Амелия улыбается, но глаза остаются серьезными. «А ты, Джаред, не выглядишь свободным. Когда я смотрела на тебя через решетку клетки, то подумала, что вы оба с Кудрой одинаково несчастны здесь. Неужели ты скучаешь по Анмару?» Я пожимаю плечами, поднимая в знак приветствия руку, и Захра отвечает мне широкой улыбкой, но не бежит навстречу, как раньше, готовая выполнить любую просьбу. «Я больше не ее хозяин. И в этом нет надобности. За то время, что я провел в доме матери, мои бывшие наяды едва ли сказали мне пару слов, занимаясь своими повседневными делами по хозяйству и уборке особняка. Я не знаю, что ответить, мам. Анмар долгое время казался мне тюрьмой. Я был там чужим, но и здесь я ощущаю себя так же, хотя не должен. Ты любишь меня, и твои дочери меня приняли как родного. Друзья, родственники и общество, о котором ты принадлежишь, ни единого косого взгляда или неуважительного замечания. Все так, как ты рассказывала в детстве, но я все равно не чувствую себя здесь дома. Я понимаю. Амелия кладет ладонь на мое плечо. Ты вырос в другой стране, привык к ее обычаям и традициям. Слишком велика разница между нашими странами. Законы, религия, люди – все другое. Не представляю, как ты справляешься. Когда я вернулась в Лондон, я, не поверишь, очень долго шарахалась от людей, пытаясь спрятать лицо. Положения женщины и мужчины в Анмаре отличаются. Не скажу, что сильно ощущаю контраст между Англией и Анмаром или Америкой и Анмаром. Я получал образование в Йеле, потом работал в Нью-Йорке и научился смотреть на западный и европейский мир другими глазами. Но, как понимаешь, анмарец внутри меня никуда не делся. Иногда я могу с ним договориться, и иногда нет. С толикой иронии произношу я. «Твой отец постарался сделать все, чтобы ты не забыл своих корней», — замечает Амелия. Я вижу всполохи ярости в ее глазах. «Я хочу когда-нибудь перестать ненавидеть его», — добавляет она шепотом. «И не могу». Я задерживаю дыхание, глядя на свою мать, которая внезапно сжимается, растеряв всю свою уверенность и лоск. И я вижу, насколько она уязвима и несчастна. Спустя столько лет она так и не отпустила прошлое. Оно до сих пор разъедает ее сердце и память. Неужели я сделал то же самое с Мел? Когда я допускаю подобную мысль до сердца, оно сжимается, отдаваясь глухой болью в душе. «Он снова женился», — сообщаю я. «Совсем молодая девочка. Он верит, что она родит ему сыновей». «Все его жены возненавидели меня, когда родился ты». «Меня они тоже ненавидели, мама», — отозвался я, взял ее руку, мягко сжимая ледяные пальцы. «Если бы я могла тебя забрать». «Ты не могла», — твердо произношу я, обнимая ее. «Я не осуждаю тебя. Ты должна была спасти свою дочь. Я жив, я с тобой. А значит, все было правильно». «Нет ничего правильного в том, что случилось с тобой. Что-то внутри тебя. Я не могу найти слова, чтобы объяснить то, что чувствую, когда вижу, как ты пытаешься выглядеть уверенным и сдержанным. Ты играешь идеальную роль, но меня не обманешь. Скажи мне, что случилось, Джаред. Что не дает тебе покоя? Неужели эта девушка, американка? Ты так и не смог ее убедить вернуться к тебе. В этом дело. Я верну ее. Просто мне понадобится чуть больше времени», — стискивая челюсти, с холодной уверенностью произношу я. «Это наваждение, Джаред», — она мягко касается моей щеки. «Может, стоит пойти дальше? Почему ты не хочешь посмотреть по сторонам? Столько красивых девушек, готовых любить тебя всем сердцем». «Она тоже любит, мам, но простить не может. Как ты, до сих пор не простила отца». С горечью говорю я, и взгляд матери смягчается. Я никогда его не любила, Джаред. А любовь, она способна простить и исправить все, кроме смерти. Но только заставить любить нельзя. Если она не хочет, оставь ее и забудь. «Это невозможно, мам», — спокойно произношу я, глядя в серые глаза, полные любви и тревоги за меня. «Не волнуйся, я справлюсь. Обещаю, что все будет хорошо, и очень скоро я познакомлю тебя с ней. Я хочу дать тебе совет, Джаред. Не как мать, как женщина. Если ты сделал что-то ужасное, что-то, не подлежащее прощению, то тебе необходимо совершить невозможное. Повернуть время вспять и оказаться в самом начале, и убедить ее пойти туда с тобой, чтобы не исправить, нет, а прожить заново другую жизнь. Мой муж не смог, мы не смогли. Я хотела, я звала его, но он не услышал. Слишком многое стояло между нами. Я ни в чем не была виновата, но мы не сумели. И поэтому я говорю, все это имеет смысл только в одном случае. Если твоя американка тебя на самом деле любит». «Спасибо, мам», — произношу я, протягивая руку и обнимая ее за плечи, привлекая к себе. «Повернуть время вспять и оказаться в самом начале. Кажется, теперь я знаю, что мне делать». Мелания. Спустя 2 недели беспрерывной работы я, наконец, выделила время на встречу с подругой. Мы с Сэм запланировали поход на бродвейский мюзикл. «Манго Бенд» находился совсем рядом, а вот Сэм опаздывала, потому что решила поехать не на метро, а на такси. Вечные пробки Манхэттена. Это может затянуться на час, поэтому я зашла в кофейню рядом с офисом и, взяв чашечку кофе, устроилась возле окна, достав скетчбук. Я давно не рисовала. Каждый раз мне страшно начинать после долгого перерыва. Боюсь, что растеряла навыки. В последнее время меня мало что вдохновляет. Я лишена сил и энергии, потеряна. Я смотрю в одну точку, вновь думая о папе, и вспоминаю его письма. Делаю глубокий выдох, беру карандаш и погружаюсь в транс. Я не осознаю, как мой карандаш скользит по белому листу, радуясь такому порыву. И только через полчаса я с ужасом смотрю на портрет, который у меня получился. И это опять он, Джаред. Смотрит на меня с белого листа, словно наблюдает за мной. Почему я снова сделала это? Не в силах угомонить новый приступ злости, я ломаю в руках карандаш и собираюсь сжать в кулаке листочек, разорвать на клочки. Не стоит. Портрет получился очень красивым. Слышу я рядом с собой нежный и мелодичный голос. Вздрагиваю, понимая, что говорит определенно не Саманта, которую я так жду. Медленно разжимаю кулак, не смея повернуться на звук голоса. Ему бы он понравился. Мягко продолжает женщина, кладет руку на спинку стула напротив. «Мелания, ты не против, если я присяду?» Я вижу перед собою утонченную, элегантную женщину лет 45, но выглядит она максимум на 35. Ей свойственна манерность особо голубых кровей. Плавные движения, вздернутый подбородок, прямая осанка, строгий брючный костюм кремового цвета подчеркивает стройную фигуру женщины. На лице безупречный макияж, без излишеств. Я сразу узнала в женщине одну из красавиц с фотоснимков. Интересно, зачем она нашла меня и кем является для Джареда? Неужели его потянуло на зрелых дам? Враждебно она не выглядит, но я не понимаю, о чем нам с ней разговаривать. Я просто киваю, рассматривая ее белоснежные волосы, почти ничем не отличающиеся от моих. Если вы пришли сюда, чтобы поговорить о нем, то мы можем закончить сразу. Я не претендую на Джареда больше. И я не доставлю вам и вашим прекрасным отношениям неудобств. Немного высокомерно и враждебно заявляю я, сама того не желая. Не смотрю женщине в глаза, глядя в окно и на куда-то вечно спешащих прохожих. Сжимаю руки в кулаки и представляю эту женщину с ним. Какого черта я еще сижу здесь? Зачем она пришла? Отношениям? Мелания, ты неправильно поняла. Я и Джаред... Я закрываю глаза, прислушиваясь к этому нежному «я и Джаред», которое выжигает новые шрамы на моем сердце. «Не надо, прошу, говорить о нем», — тихо молю я, сдерживая слезы. «Я его мать, Мелания». Ее теплая рука ложится на мою ладонь и слегка сжимает. Я открываю глаза, глядя в упор на эту женщину. «Я его мать», — снова слышу я, глядя в самые серебристые глаза на свете и эти волосы. «Ну, конечно. Как я могла быть такой дурой? Это его мама. Мама. Боже, она такая красивая и такая молодая. Меня зовут Амелия Рис. Мелания Йонсон», все еще находясь в легком шоке, пролепетала я. «Я много о тебе слышала», — улыбнулась женщина, внимательно разглядывая черты моего лица. «Так смущенно и глупо я никогда себя не чувствовала. Это его мама. Это правда она? Женщина, которая подарила мне мужчину всей моей жизни, моего палача и моего бога. Кто же она?» «А мне Джаред так и не рассказала о вас. Простите, пожалуйста. Я, наверное, показалась вам очень невежливой», — улыбнулась, слегка поведя плечом. Как неловко. Я и правда была с ней очень груба первые несколько минут. Амелия мягко рассмеялась. «Мой сын бы не смог полюбить неревнивую девушку. Я не ревную. У нас все в прошлом. Как? Вы нашли меня? И зачем?» Ладошки вспотели, я почувствовала, как залилась краской. Мне было важно, черт возьми, очень важно, что думает эта женщина обо мне. Считает ли хорошей партией для своего сына? Но почему, если все давно в прошлом, почему я так переживаю и волнуюсь? Черт, я даже макияж не поправила после работы. А она сидит передо мной, такая же безупречная, как и ее сын. «Не волнуйся, я пришла просто поговорить с тобой. Как и любая мать, я переживаю за своего сына. тем более сейчас, когда после стольких лет я снова имею возможность участвовать в его жизни. Джаред так и не рассказал мне о вас, не смог открыться. В горле стоит ком, когда я вспоминаю наш разговор с Джаредом на балконе. Он отгородился тогда от меня глухой стеной, не впустил меня в свою душу, под свою кожу. Я хотела его глубже, глубже понять, узнать, прочувствовать не только телом. Я эгоистично хотела того, чтобы он нуждался в том, чтобы делиться со мной такими вещами, очень важными для него. А я знаю, чувствую, что эта женщина значит для Джареда слишком много, может быть, даже все. Джареду всегда будет сложно открыться до конца Мелании. Но ты единственная, с кем бы он хотел это сделать. Ему трудно доверять, он был воспитан в арабской семье, в чуждой нам стране. Место женщины в анмарских семьях кажется незавидным, но они не жалуются, потому что привыкли. Джаред попал в дом Норы, первой жены шейха, искренне веря в то, что родная мать его бросила. Он никому не доверял, никому и никогда, хоть я и не была с ним все эти годы, но я чувствую, знаю, какой он. Ты тоже знаешь. Какое это имеет значение теперь? Я приняла решение, выбрала новую жизнь, в которой я не окажусь в плену снова, не окажусь игрушкой в его руках. Я понимаю тебя, Мелания. Мне очень жаль, что тебе пришлось пройти через это. Тяжело вздохнула Амелия, в ее глазах расцветает боль и искреннее сочувствие. Но прежде чем твое решение станет окончательным, я бы хотела рассказать тебе свою историю. Это неправильно. Джаред должен рассказывать мне такие вещи сам. Прерываю ее, я знаю, что ему бы это не понравилось. Не нужно говорить, что я приходила. Рано или поздно он сам тебе откроется. Не будет такого, мы больше никогда не увидимся, понимаете? Я слышать не хочу о вашем сыне. Всхлипываю я, глядя на наши руки. Непроизвольно сжимаю ладонь Амелии, не желая отпускать. Плечи содрогаются, я еле сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться. Господи, позорище! Ты? Я люблю его. Так сильно, что нет сил жить без него, дышать. Качаю головой я, осознавая, как жалко сейчас, наверное, выгляжу. Но когда я поднимаю глаза в серебристые, такие знакомые глаза миссис Рис, они тоже блестят от слез. Девочка моя, тише. Все будет хорошо. Ее нежные слова и мягкий голос добивают меня. Крупные слезы стекают по щекам, падая прямо на наши ладони. Я жадно хватаю ртом воздух, испытывая жуткую потребность, которую подавляла в себе 6 недель. Потребность в Джареде. «Вы же не бросали его?» — тихо шепчу я, немного успокоившись. «Я была вынуждена его оставить», — медленно начала Амелия. Я просто слушала ее историю, продолжая тихо плакать, чтобы не мешать ей своими рыданиями. С каждым ее словом мне становилось только хуже. Мое чувствительное сердце просто разрывалось от подобной истории. Я думала, что прошла через ад и выстояла. Но что тогда сделала эта женщина? Героиня. Рашид лишил ее всего. Счастья, мужа, титула, положения, детей. Сделал из нее куклу для своих утех. Подарил сына и разлучил с ним. Кем он себя возомнил? Богом? Столько поломанных судеб, искалеченных душ, и нет ответа, зачем, почему, просто так суждено, мактуб. Это был выбор между жизнью и смертью. Заканчивает она свой рассказ, на ее идеальной коже остаются следы от тоненьких ручейков слез. Я воспитывала Джареда совсем иначе. Видела бы ты его, чудесный малыш. Расстаться с ним было невыносимо, как маленькая смерть. Каждый день я засыпала и слышала его голос и вспоминала наши разговоры. Сердце болело, потому что я знала, что Нора не даст ему спокойной жизни. Это страшно — знать, что твой ребенок жив, но у тебя нет возможности увидеть его хоть одним глазком, узнать, как он, наблюдать за тем, как он растет. Мне очень жаль. У меня почти не осталось слов после подобного рассказа. Джаред совершал ужасные, непростительные поступки, Мел. Хорошо знаю, на что способен его отец, и влияние шейха на Джареда, безусловно, очень сильно до сих пор. Отец для мальчика всегда авторитет. И решение за тобой. Я просто хотела, чтобы ты больше поняла его, кто он на самом деле. В нем есть бешеный и зверский темперамент саадатов и дух благородных графов Лэндонов. Две культуры, две жизни. Не сразу, но благодаря тебе я думаю, что он смог найти баланс между ними. Благодаря мне? Отчасти ради тебя, дорогая. Только влюбленный мужчина способен начать что-то в себе менять. Я понимаю, что ты боишься, что в будущем он не раз сделает тебе больно. Но на это я могу сказать тебе лишь одно. Многое будет зависеть от тебя. Отношения, любовь — это не только сказка и счастье. Это та же работа. И нужно развиваться и работать над собой вместе. Приходить к компромиссу, решать конфликты, сглаживать углы. Сказать Саадату что-то в духе того, что ты переспала с другим, это все равно, что добровольно пойти на казнь. Необдуманный поступок. Ты еще юна. И многому предстоит научиться. И так не только в отношениях с Джаредом, с любым человеком. Ничто не бывает идеальным. Да и кому нужна идеальность? Он нужен мне таким. Пусть даже самым неидеальным. Шмыгаю носом я, понимая, что Амелия права. Я совершила глупость, уйдя от Джареда, и что теперь? Я слишком горда, чтобы сама приползти обратно. Любым, Амелия, просто нужен мне. Я рада это слышать. Мой сын в последние 6 недель слишком часто остается один. В основном проводит время со своим тигром и даже со мной не всегда разговаривает в приятном расположении духа. Я понимаю, что что-то не так. И я знала, что это может быть связано только с тобой. Я чувствую, как ты любишь его. Поняла сразу, как увидела портрет своего сына. Какое-то время мы молчим, и я просто смотрю в глаза Амелии. Не могу остановиться, улавливая в них отражение Джареда. От женщины исходит такое тепло, что я постепенно сама начинаю успокаиваться. Мы с Джаредом похожи, как ни крути. Мы потеряли родителей, когда были маленькими и были воспитаны в жестокости. И я рада. Рада, что вы вернулись к сыну. Это счастье — обрести близкого человека вновь. Я тоже рано потеряла отца, Мелания, и не было ни дня, чтобы я не чувствовала его присутствия. Как бы банально это ни звучало. Ты не одна. Но ты должна двигаться дальше, и он бы не хотел видеть, как ты плачешь. Как и Джаред. Больше не оставляйте его, — улыбаюсь я. И спасибо, что рассказали мне вашу историю, но уже слишком поздно. Свое решение я приняла 6 недель назад, и Джаред его принял. Он не из тех, кто сдается, милая. И никогда не бывает слишком поздно. Живи здесь и сейчас, иначе у тебя никогда не будет этой возможности. Просто говорит Амелия, и тут я слышу, как вибрирует ее телефон. Прости, мне нужно идти. Я бы посидела еще с радостью, Мелания. А вот и моя подруга. Я вижу, как Саманта влетает в кофейню и машет мне рукой. До свидания, Амелия. До встречи, Мелания. И это «до встречи» согревает мне душу. Мне приятно, что я ей понравилась, но вряд ли мы еще когда-нибудь увидимся. «Кто эта красавица?» — спрашивает в лоб Сэм, приподнимая бровь, глядя вслед хрупкой и утонченной фигуре. «Мама. Мама Джареда». Сэм с удивлением разглядывает мое лицо. «Ты плакала? Боже, вся тушь потекла!» Она достает из сумочки влажные салфетки и начинает вытирать мои слезы. «Вставай и пойдем. По дороге все мне расскажешь, иначе опоздаем». Сэм слышит от меня сухой рассказ о встрече с Амелией Рис. Но в моей душе очередной переворот, заставляющий меня посмотреть на ситуацию иначе. Оставив Джареда, я хотела заставить его испытать ту же боль, что чувствую сама, каждую минуту, каждый вдох-выдох, сопровождаемый болезненным спазмом в груди, в сердце, в мечущейся душе, такую же, какую причинил мне он. Но в итоге я добила нас обоих, не оставив нам возможности принять друг друга такими, какие мы есть. И самое страшное, что я отвернулась в тот момент, когда он уже почти открылся мне. Когда все уже было позади, я пошла на поводу у собственной обиды, гордости, желания поиграть с ним, как он сделал это со мной. Вот и доигралась.